А тем временем Гнарл продолжил. Не так давно синие прихвостни покинули башню. Они сильнее всех нас связаны с магией повелителя, и теперь, когда вы здесь, они вернутся сами, если им никто не помешает в этом деле. Но это лишь были мои мысли. Агнарл, тем временем, продолжал свой доклад. Постройка башни рассчитывалась на десятки лет, но теперь, когда она проснулась благодаря вам, работы будут проходить быстрее. Это определенно радует меня, но куда интереснее мне было другое. Какими силами мы располагаем, сколько у меня сейчас миньонов? Протягиваю я, внимательно смотря на собеседника. Башня может прокормить несколько сотен слуг, на данный момент, осторожно сообщил Гнарл. Да, скромные размеры у армии зла, но, когда возможности их содержания улучшатся, количество ваших слуг быстро возрастет. Заметив что-то в моем взгляде, спешит добавить Гнарл. Это были действительно скромные размеры, но жить бурым прихвостнем не обязательно, ведь только в башне. Этот вопрос нужно обсудить поподробней, что необходимо для создания новых прихвостней. Поинтересовался я, уже выбрав увеличение военной силы в качестве ориентира на ближайшее время, равно как и изучение магии с физическими упражнениями. Доставшееся мне тело необходимо довести до идеала, ибо будет грешно не пользоваться заложенным во мне потенциалом. Жизненная сила, а повелитель, или же мясо живых разумных, а также логово, именно в логовах рождаются новые прихвостни. Для бурых подойдет мясо большинства животных, но вот для красных потребуется жизненная сила магических созданий, как и для остальных прихвостней, пояснил Гнарл, в то время, как мой разум кольнула одна неясность. Разве в ином мире обитает кто-либо помимо нас? Задаю вопрос, откуда они берут мясо для создания новых братьев? Нет, все обстоит несколько по-другому, владыка. Некоторые бурые вылазят на поверхность ради охоты. Со временем, мы сможем организовать специальные места для выведения мелких тварей, и дела пойдут в гору. Также, из-за обилия магии, логово могут порождать потомство безжизненной силы, но это происходит довольно медленно. Поэтому мы больше полагаемся на жизненную силу, в особенности, когда нужно в кратчайшие сроки пополнить войско. Мне интересно понаблюдать за этим процессом, но в будущем. А пока продолжай свой доклад. Пока Гнарл отчитывался, я пытался оценить общее положение дел с его слов. В общем, тут все зависит от того, с какой стороны посмотреть. Для правителя государства мои дела не точат бы плачевны, скорее, этих дел еще попросту нет. Возможно, оно и к лучшему, теперь у меня есть возможность построить свою империю зла с нуля, благо, стартовые условия крайне положительные. Нужно только не тупить сильно, все-таки у меня нет опыта или какой-либо памяти правителя. Если подумать, то вся эта армия зла больше похожа на большую деревню по своим возможностям. Конечно, я уже видел прихвостней в бою, а увиденные мною пещеры, которые эти бравые работяги сделали собственным трудом, внушают веру в их способности. Они куда лучше и исполнительнее человеков. В любом случае, я рад, что управляю именно такими подданными, а не людьми. Но не стоит также забывать и о главном отличии, цитадель, или же темная башня, и некоторые магические примочки, прилагающиеся вместе с ней. Последняя несла большие плюсы. Я уже едва сдерживался, чтобы не начать практиковаться в магии, но пока предстоящие трудности не вызывали у меня никаких беспокойств. Я ведь в некоторой степени человек, хотя правильнее будет сказать существо, что сохранило кое-какие человеческие качества, как бы мне не было от этого приятно. А человек так устроен, что когда он может с комфортом расположиться в теплом и сухом помещении, имея доступ к еде и питью, в общем, в таких условиях просто не получается беспокоиться. У меня все однозначно получится, нужно только вырасти и научиться всему необходимому. Волноваться просто не было смысла. Тем более, мне тут новую одежду приготовили. Мягкая ткань, чем-то похожая на шелк, красивые росписи по краям. В общем, никогда такой одежды я еще не носил. От нее появляются двойственные чувства. С одной стороны, этот балахон очень просторный и в лесу будет цепляться за ветки, да я и сам могу в этой одежде запутаться. В общем, с этой стороны данная одежда вызывает у меня опасения на уровне инстинктов. А вот с другой стороны, эта одежда очень удобная для таких комфортных условий, в которых я оказался. Слушая положение дел от Гнарла, я также не забывал делать наброски для будущих планов по захвату мира, ну или ближайших территорий. Все-таки жить и иметь небольшую, но армию, куда лучше, чем без нее. Конечно, Можно было бы запереться в этом мире и жить припеваючи, но несколько факторов указывали на невозможность подобного выбора. Первое. Я так жить не смогу. Постоянно одно место, это сейчас мне кажется все тут интересным и увлекательным, пройдет время, и все это станет рутиной. К тому же, затворничество может привести к печальным последствиям, пройдет какое-то время, силы света и добра возрастут до таких значений, что я буду вынужден прятаться уже, чтобы меня не убили и не препарировали. Империя сейчас активно набирает силу, попутно уничтожая все то, что связано с магией. Так что враги, что жаждут моей крови, у меня уже есть. А вот политикой империи можно будет воспользоваться в будущем. Но планы по сбору подле себя армии магических тварей я вынужден был оставить на потом. Второе. Скорее всего, я бессмертный. Во время разговора я расспросил Гнарла о предыдущих повелителях, и понял для себя, что те немножечко бессмертны. Нет, убить-то их можно, благо, герои, они на то и герои. Но вот от старости ни один повелитель не умер. Был случай, когда тело владыки гибло, но его дух вселялся в кого-то, и зло продолжало жить. Или случай с моим отцом, который умер, его похоронили, а после откопали, и он нормально себе жил. Меня вот смог сделать, отхватить хорошие куски территорий, убить какого-то неизвестного бога. В общем, как минимум, я буду жить очень долго, и тратить это время впустую было величайшей глупостью. Третье. Технологии. Как сказал Гнарл, зло всегда найдет лазейку. Так и технологии, их прогресс невозможно остановить, сидя в ином мире, но вот возглавить, совсем другое дело. Особенно с моими, пускай рваными, но, все-таки, большими и обширными знаниями из прошлой жизни. Или жизнях, возможно, их было несколько. Мысленно представив, как моя армия на танках давит вражеский строй людей, пришел к выводу, что подобное просто необходимо осуществить в ближайшем времени. Четвертое и последнее. Мне до ужаса нравится идея о захвате мира и порабощении людей. Возможно, это влияние детства, но я не видел ничего плохого в этом. Наоборот, мысля в подобном ключе, я чувствовал бурление магии. Мне определенно нравилась данная затея, и отказываться от нее было бы вопиющей глупостью. Только так я смогу занять достойное себя место, а не быть изгоем, в которого каждый сможет кинуть камень. После того, как Гнарл поведал мне о делах башни, мы отправились на экскурсию. Старый миньон прекрасно знал о каждом уголке башни иного мира, но время на изучение их всех у меня еще будет, поэтому мы прошлись сперва по самому важному. В башне было крайне много комнат и помещений, большая часть из которых только строилась, но некоторые из них были уже готовы. Также, в будущем здесь будут красивейшие коридоры, в которых весьма комфортно будет чувствовать себя и Йети, настолько они были просторными и высокими. Хотя сейчас это всего лишь пещеры, по большей части. Гуляя по своим владениям вместе с Гнарлом, я много чего увидел. Строящиеся покои. Увидев их, я пришел в небольшой восторг от будущего строения и его огромных размеров. Благо, воображение дорисовывало грубую картину строительства. В них планировался бассейн, просторные комнаты, небольшая сокровищница, комната для тренировок магии и много чего еще, что только предстояло построить. Поскольку мои покои были в основании башни, ближе к потолку этого мира, то места для строительства чего угодно было достаточно. Нужно только протянуть мост, и по соседству можно будет прорыть какую мне угодно комнату, а если не понравится, тут же перестроить. Гнарл так и сказал, если мне не понравится, они тут же все перестроят, но мне пока что все нравилось. Поглядел на крыло, где обитают мои слуги, благодаря их росту они не занимали много места. Глянул на кухню, даже глянул на комнату, где собрали все, что удалось перетащить из старой башни. Благо, там имелось где-то с десяток книг по магии и чему-то другому, а это уже немало. К сожалению, большую часть вещей прихвостни растеряли, когда спешно перебирались из прошлой башни сюда. Но даже так, сохранили они немало. Сама же башня, по большей части, являлась местом моего и только моего обитания. Остальные прихвостни обитали в другом месте, как и большая часть моих слуг, за исключением работников кухни и обслуживающего персонала. В башне я также увидел несколько личных покоев для наложниц, темной госпожи или кого-то другого, несколько просторных залов, отличающихся своими размерами, ванные комнаты, которые скорее лучше называть огромными бассейнами, их было несколько, и самая большая действительно была бассейном, в то время как самая маленькая, просторным горячим источником. Арсенал, в котором я могу хранить различные доспехи, оружие и прочие артефакты. И много, много чего еще, что только строилось и что перечислять смысла не было. Гнарл, ты упомянул о нескольких сотнях моих слуг. Где они обитают? Заинтересовался я, уже догадываясь об ответе. Вся башня, это ваши и только ваши владения, повелитель. Сейчас в ней обитает только прислуга и стражники. За жизнью остальных ваших слуг вы можете наблюдать из любого окна, они расселились вокруг башни. Их сейчас мало, а постройки грубые и спешные, но, в скором времени, стоит нам только достроить башню, как мы это исправим, пояснил мне Гнарл. В принципе, я догадывался, что домики, выдолбленные в каменных стенах, что окружали мою башню, являлись местом обитания моих слуг. У основания башни было достаточно мостов, по которым они перемещались в башню и обратно, но, думаю, это не все владения, которыми я сейчас располагаю. Благо, у меня имеется превосходный гид по этому миру. Мне интересны подробности, чем я владею на данный момент. Задаю ему очередной вопрос, отчего старый прихвостень испытывает большую радость. Ему определенно нравилось мое любопытство и интерес ко всему, а может ему было по вкусу учить. В вашем полном распоряжении помимо всего, что есть в башне, находится все, что вы видите в ином мире. Казармы, казематы, темницы, склады, арсенал, арена, плавильня и кузница расположены в других местах, что находится рядом с башней. Не без удовольствия перечислил Гнарл, после чего решил добавить. Ваши владения раскинулись на весь иной мир, владыка. Я могу осмотреть эти свои владения, интересуюсь я, чувствуя, что большую часть башни уже успела смотреть, если такова ваша воля. Они, правда, далеки от завершения, но вы всегда можете отправиться в любую точку иного мира. Он полностью находится под вашим контролем, владыка. Как объяснил Гнарл, большинство моих слуг обитает вне башни, и, чтобы добраться до них, потребуется воспользоваться системой транспортных скал. Летающие камни в форме ровного круга, по краям которых виднелись руны. Хорошо, что на них были перила, иначе перемещаться подобным образом было опасно для здоровья, да и летали они не особо быстро и, кажется, имели свое собственное магнитное поле. Поэтому упасть с них являлось весьма сложной задачей. Но я, все же, испытал немало страха, когда летал на огромном булыжнике, а внизу виднелись скалы, лава и вода. Чудом скрыв свой страх от спутника, я завел разговор о магии, а именно, знал ли Гнарл повелителя, что мог летать, и он знал такого. Конечно, сам Гнарл летать не мог, но он рассказал мне историю, что когда-то он выпил пиво, и у него отросли крылья, но старому повелителю не понравилось подобное, и тот решил их оторвать. Сам факт возможности полета с помощью магии был для меня важен. Для комфортной жизни в этом мире мне перво-наперво потребуется научиться летать. Все же, страх упасть с огромной высоты хорошо стимулирует на обучение. Также я взял на заметку способность миньонов при определенных условиях отращивать крылья, чего-чего, а от авиации я ни за что не откажусь. После ужаса на летающей каменной плите, мы не спеша осмотрели казармы, в которых находилась большая часть моих подчиненных, а также логово прихвостней. Эта часть иного мира больше всего чувствовалась незавершенной, недостроенной, недоделанной. И вся эта неполноценность чувствовалась даже в магии, а не только в грубом интерьере, постройках и деревянных балках, валяющихся где попало, куда ни посмотри. Но работы активно шли, бурые карлики сновали всюду, и, стоило только мне приблизиться к ним, как они радостно называли меня хозяином. Здесь же я понаблюдал за процессом рождения новых прихвостней, довольно жуткое зрелище, достойное фильмов ужасов, которое не хочется вспоминать, дабы не портить себе аппетит. Думаю, их создали, искусно используя некромантию с химерологией, или магией жизни. Также, гуляя по казармам вместе с Гнарлом, я узнал больше о других прихвостнях. Когда мы приходили мимо логова бурых, он начал объяснять мне принципы работы моей армии зла. Бурые прихвостни, самые сильные, самые стойкие, самые верные. Не без гордости за своих братьев, начал объяснять мне Гнарл. Это костяк вашей армии, повелитель. Они вступают в битву с врагом при поддержке остальных своих братьев. Окружают, валят и забивают до приятного звука сломанных костей. После мы двинулись к логову красных, и тут Гнарл тоже начал рассказывать. Красные, они являются важнейшими слугами в вашем распоряжении. Именно благодаря ним в башне всегда будет тепло, кухня будет готовить сытные блюда, а плавильня работать в полную мощность. Они – бойцы дальнего боя, и просто незаменимы, когда нужно сжечь врагов в магическом огне. Их шкуры крайне жаростойкие, настолько, что те могут купаться в лаве и прекрасно чувствуют себя в огне. Они также способны поглощать огонь с теплом, но, в то же время, эти мои братья крайне уязвимы для физических повреждений. Не стоит слать их в бой в первых рядах, они попросту умрут без какой-либо пользы для вас. Закончив слушать пояснение старика, мы двинулись дальше. Это место уготовано для зеленых, они покинули нас одними из первых. Когда прошлый повелитель создал их, наши враги стали бояться спать. Они превосходные ассасины, владыка, знают толк в ядах, одновременно имея сильный иммунитет. Они не такие слабые, как красные, но куда лучше у них получается наносить удары по жизненно важным местам, нежели держать их. Мне не хочется признавать этого, но я скучаю по их запаху. Синие прихвостни, они больше всех из нас связаны с магией, но о них вам лучше расспросить другого прихвостня, владыка. Идемте, вам стоит узнать о еще одном месте. После мы отправились к месту, названному колодцем душ. Рядом с ним вечно обитал один старый, можно сказать, древний прихвостень. И вот уже от него я и получил подтверждение тому, что прихвостни искусственно вывел один маг, первый повелитель. С моим появлением Смертис, а именно так звали прихвостня, разразился целой речью о природе прихвостней. Я помню, повелитель, медленно протянул древний прихвостень. Первыми были созданы бурые прихвостни, преданные солдаты, сильные, выносливые, быстрые. В течение первых месяцев жизни они развиваются достаточно, чтобы сражаться под знаменами своего владыки. Продолжительность жизни около 20 зим. Следующими были созданы красные прихвостни, созданы как воины поддержки, поджигатели и стрелки. Но не меньше пользы они принесли самой башне благодаря своим способностям. Этот старый слуга напоминал мне зомби-прихвостня. Если вспомнить его историю, то описание просто идеально, ведь за свою жизнь он, оказывается, уже умирал парочку раз. Пока мы с Гнарлом шли к нему, экскурсовод успел мне многое поведать о данном уникуме среди всех прихвостней. Смертис рассказал мне о моих слугах то, чего не мог рассказать Гнарл, а также более точно понял, что основа армии – это бурые, а остальные – это так, специальные подразделения ограниченного назначения. Смертис имел в разы больший опыт и жил куда дольше Гнарла, поэтому его объяснения были пускай схожи, но разительно отличались дополнениями и опытом самого прихвостня. Да и он, как синий прихвостень, знал куда больше о моих синих слугах, нежели старый бурый Гнарл. Да и чувствовался огромный опыт жизни, все-таки, данный слуга умудрился пережить большую часть повелителей, пускай и умер в процессе служения. Следом первый повелитель создал наших зеленых братьев, и наши враги начали бояться спать по ночам. Они растут дольше остальных, но и живут около 30 лет. Если нужно обезглавить армию противника, лишив их командира, лишить страну правителя, в этом деле зеленые стали незаменимы. И последние братья, синие прихвостни. Повелитель создал их во время войны с эльфами. Видя, как маги эльфов лечат воинов эльфов, повелитель решил создать аналог лекарей. Но получилось нечто большее, чем просто целители. Синие прихвостни сильнее всех остальных связаны с магией башни. Они живут дольше всех, около 50 лет. Помимо исцеления, мы можем овладеть и другими магическими способностями. Ваш отец заставил пленных пустынных рейдеров обучить моих синих братьев теневому шагу, и теперь теневой шаг, заинтересовался я, услышав непонятное название. Смертис кивнул. Особое умение, которым владели лучшие воины песков. При особом движении и магическом даре они могли исчезать от взора людей и многих других существ. Магия сама скрывает их, подобно темному плащу в ночное время. Ясно, а что насчет создания прихвостней? Миньон, нарядившийся смертью, снова кивнул. Да, все мы связаны с магией башни и магией повелителя. Вы, последний повелитель из ныне живущих, и если смерть настигнет вас, ваши слуги пойдут следом. Интересно получается, теперь мне хотя бы понятна такая верность и преданность моих слуг. Я в прямом смысле являюсь для прихвостней даже не богом, нет, прямым смыслом существования. Неудивительно, что они выполнят мой приказ нисколько не колеблясь, даже ценой своей жизни. А если у меня будет наследник к тому времени, спрашиваю, заинтересованный подобной темой. Смертис отрицательно покачал головой. Только, хех, если вы построите еще одну башню и свяжете ее магию со своим наследником, Тогда ваши слуги смогут перебраться в новую обитель. Так сделал это ваш отец. Хэймэм, а что насчет тебя? Это мне было интересно. Смерть искажется каким-то особенным. Возможно, это из-за того, что он уже умирал. Я был одним из первых синих прихвостней, повелитель. Более 200 лет назад, ваш предшественник создал первую темную башню. Мне приятно видеть, что вы идете по его стопам, все больше интересуясь магией. Что до меня, то я погиб во время войны с лесом, тогда пал и первый повелитель. Группе героев удалось сразить его и разграбить башню, я же все это время провел в ином мире, пока ваши слуги не нашли меня. Правда, я сильно изменился за время, проведенное здесь. Я больше не могу лечить живых, зато я могу возвращать мертвых, даже если от их тел ничего не осталось. Хе-хе-хе. Засмеялся он своим жутковато хрипящим голосом под конец речи, после чего поспешил продолжить, глядя на уставшего гнорла, которого несколько утомили такие длительные походы по моим владениям, и старый прихвостень сидел на камне в стороне, слушая наш разговор краем уха. Я не единственный уникум среди прихвостней, гнарл, единственный бурый на моей памяти, который имеет магический дар, пускай тот и ничтожно слабый, но он позволил прожить ему значительно дольше своих других собратьев. С жуткой улыбкой довел до меня интересную информацию Смертис. Значит, бурых можно улучшить хотя бы до той же степени, когда у них вырастут крылья, этим определенно не помешает заняться. Но потом, сейчас меня интересует другой вопрос. Ты сказал, что можешь вернуть мертвых прихвостней, тебе под силу вернуть тех, кто был при первом повелителе. Поинтересовался я гранями его способностей. Увы, но нет. Моя магия связана с магией башни, как и все прихвостни связаны с ней и вами. Тогда была другая башня с другой магией. Мне под силу вернуть только тех прихвостней, которые родились в ином мире под влиянием вашей магии. Ясно. Чем я еще могу быть полезен? В будущем я хочу увидеть твои способности в деле, но пока у меня есть дела. Живу ради вас, владыка. После разговора со Смертисом, я вернулся к гнорлу, и мы отправились дальше. Следующей остановкой была кузня с плавильней. Там была едва ли не половина всех красных, что постоянно поддерживали магическое пламя в печи. Как сказал Гиблет, с красными он может создавать крайне мощные артефакты, но для них требуется время и ресурсы. Благо, в ином мире было в достатке и того, и другого. Сама плавильня больше походила на грубый цех по изготовлению хрен знает чего, но, думаю, этому маленькому пройдохе под силу построить очень многое. Как я узнал от гнорла, именно он создал бур, которым сейчас прокладывают порталы и туннели с новыми помещениями и местами для моих владений. Заинтересованный в кузнечном деле, я решил поинтересоваться о возможностях своей армии, а именно, доступны ли мне стрелки, к примеру, арбалетчики. Гиблет, кузнице под силу произвести арбалеты и вооружить ими бурых, поинтересовался я, когда Гиблет рассказывал о возможностях плавильни. Повелитель желает, чтобы его слуги обстреливали врагов издалека. Гиблет сможет, Гиблет сделает. У Гиблеба есть нужные чертежи. Обрадовался он работе. Честно, порой вводит в шок желание моих прихвостней горбатиться на меня за даром, но не скажу, что мне это не нравится. Это отличная идея, повелитель. Прошлому владыке нравилось, когда его слуги врывались в строй врага, образуя симфонию хаоса. Но, если вы желаете сделать прихвостней более универсальными солдатами, я организую учения и обучу их пользоваться этим оружием. Это уже гнарл высказал свое одобрение моей идеи, тоже испытывая радость. Я же, почувствовав себя, словно в родной стихии, вспомнил об еще одной интересной вещи, а именно о танках, после чего попытался объяснить гнарлу, что такое танк. К моему удивлению, старый слуга знал о них. С чем-то подобным мы сталкивались, когда завоевывали земли гномов. Думаю, Гиблету будет под силу повторить ту грозную машину ужаса гномьего короля Голда, но на это потребуется куда больше времени. Обрадовал меня старик, моя собственная армия с танками. Это было бы крайне хорошим преимуществом в противостоянии с империей людей. Хорошо, здесь я увидел достаточно. Отправляемся дальше. После мы покинули плавильню. На нее у меня было еще много планов, создание пороха, пушек и много чего еще. В моей памяти имелось крайне много машин войны, и, жаль только, что не было информации о способах их изготовления. Но, думаю, простым методом тыка мы многого сможем добиться. Далее я посмотрел на пустые темницы, после чего дал по башке главному ключнику, что любил носить все ключи с собой. Пришлось объяснять ему, что ключи должны быть в надежном месте под замком, а вот ключ от сундука носить можно и всегда с собой. Честно говоря, в темницах не было ничего интересного, только чистые предметы для пыток. Бурый прихвостень, отвечающий за пытки крайне любвеобильно относился к вверенному ему имуществу. После были уже не такие важные мои владения, которые только строились. Узнал я также о кавалерии в своем распоряжении. Бурые как-то нашли беременную волчицу и приволокли в иной мир. Там она понесла потомство, которое откормили в огромных волчар, которые сопоставимы своими размерами с лошадьми. Они располагались на псарне, куда мы также заскочили посмотреть, как идут дела. Видел я этих созданий, они внушали своими размерами. Отвечающий за них прихвостень мог спокойно уместиться на морде такой твари. Они были просто огромны, но я не чувствовал от них угрозы, поэтому не испытывал страха. При мне они становились довольно милыми созданиями и с удовольствием давали себя гладить. За этим занятием я понял кое-что важное, а именно то, что ощущались данные волчки, как любил их называть псарь, как часть моей армии, то есть почти так же, как прихвостни. Иными словами, они каким-то неведомым мне образом связали себя с магией башни и мною, став такими же слугами, как и любые другие прихвостни. Мне даже показалось, что разума в их глазах было побольше, чем у большинства моих подчиненных. Хищники чувствовались куда разумнее виденных мною ранее волков. Темная энергия весьма благополучно повлияла на данных созданий, сделав их умнее и больше. Пройдясь по менее важным местам, таким, как система управления бурами, собственно, сам бур вместе с Гробби, бурым прихвостнем, что отвечал за раскопки туннелей и порталов, я даже неожиданно понял, что на этом мои владения пока заканчиваются, после чего обратился к Гнарлу, напоминая кое-что важное. «Гнарл, помнится, я говорил о своем желании изучить руны. Говорю ему, когда мы вместе направлялись в башню, нам потребовалось немало времени, дабы обойти все мои земли, но я остался доволен. Простора еще оставалось крайне много и было места, куда расти моим владением. Как вам будет угодно, владыка», обрадовался старик настолько, что аж бодрее зашагал по направлению к летающей платформе. «В башне мы сможем найти все необходимое для изучения. Честно признаться, я несколько подустал от всех этих прогулок, ваши владения весьма внушительны, повелитель». Мы двинулись обратно, я все еще чувствовал себя вполне энергично и планировал начать изучать руны прямо сегодня, нужно было только избавиться от нарастающего чувства голода. Глава 7, первый бой, магия. Много и мало одновременно, величайшая власть и ничтожное осознание своей никчемности. За прошедший месяц своей жизни в ином мире я не особо далеко продвинулся в столь притягательном и до бесконечности таинственном направлении, как магия. Она была сложна, таинственна, опасна и, в то же время, заманчива, глубока и очень желанна. Магический дар – редкое явление, а у меня магия течет по венам вместе с кровью, что дарует мне огромную мощь, как я смел надеяться, и, в то же время, ужасный контроль собственного дара. Не сказать, чтобы я все свое свободное время изучал магию. Книжек по столь интересующему меня искусству в башне было крайне мало, и они не объясняли мне абсолютно ничего. По осколкам памяти я знал куда больше, чем было написано в книгах, но и те обрывки памяти были не особо полезными для прогресса в обучении магии. Своей волей я по-прежнему мог вызывать стихийную магию, кидаться огнем и молнией и еще парочка фокусов, которые я отточил за время пребывания в башне. Увы, но летать я так и не научился, попросту не знал, что необходимо сделать для подобного. Телекинез также остался неизученным. Он попросту не получался, камни на мои мысленные потуги не реагировали, а стоило мне начать жестикулировать и выпускать из тела магию, как получались привычные молнии с огнем. Гнарл обучил меня рунам иного мира, которые используются прихвостнями при постройке башни, и здесь уже был значительный прогресс. Суть рунной магии заключалась в письменности. Пишешь на деревянной дощечке, а лучше каменной плите, нужные руны, после чего напитываешь магией, и, при разрушении, высвобождается мощный поток, огонь, ветвистые молнии и так далее. Это зависит от начертанной руны. Стоит упомянуть, что разрушались только деревянные дощечки. Каменные можно было использовать многократно, и последние я носил с собой на всякий случай. Также касательно каменных рун и принесенной мною плиты, что была вся исписана этими рунами. Под руководством Гнарла и с небольшой помощью прихвостней, Мы изготовили несколько подобных плит, но, к сожалению, как мне объяснил старый слуга, для использования их мне потребуется особый артефакт, перчатка повелителя, которая усилит мою связь с магией башни, а в особенности с тем местом, где находились эти магические плиты. Гиблет как раз занимается ее изготовлением. Магические руны, пожалуй, были единственным направлением, в котором я продвигался с уверенностью. Хотя, довольно серьезные на вид ожоги, появившиеся после первых попыток, зажили очень быстро, по прошествию минуты от них остались лишь воспоминания. Руны и их эффекты были самыми разнообразными, как по своему смыслу, так и по своему значению. К примеру, руна воды. По разрушительному потенциалу она слабее, но вот то, как она влияет на живых существ, просто поразительно. Гниющие заживо и сочащиеся водой тела прихвостней не были аппетитным зрелищем, но я ликовал. За время эксперимента умерло 7 прихвостней и все были возвращены к жизни благодаря Смертису. Лечить он не умеет, но только что умерших слуг может вернуть как обычный синий прихвостень, без всякой уплаты. Правда, делает он это странно. Тюк косой по кумполу, и мертвецы восстают, завывая от боли и звона в ушах. К сожалению, научиться подобной некромантии у меня также не удалось, но я не переставал пытаться. «Упоство и труд горы сомнут» было девизом каждого моего утра. Помимо упомянутых рун, я хорошо научился чертить ряд других. Я, конечно, без проблем изучил весь скромный алфавит рун, но знать теорию и уметь применять на практике – несколько разные вещи. Сейчас, по прошествии месяца, или чуточку больше, я уверенно мог чертить следующие руны. Руна гнева, руна дракона, руна грозы, руна крепости, руна ветра, руна могущества и ряд других, что были попроще. Но использовать руны по отдельности, словно буквы алфавита, это удел начинающих. Куда сложнее было составлять руны в слова, чтобы эффект был не хаотичным, а стабильным. К примеру, если соединить руну дракона с руной ветра, то эффект будет крайне предсказуемым и мощным, а именно, огромный поток огня, направленный в одном направлении на десятки, а то и сотни метров в длину. Словно это не магия, а настоящий дракон изрыгнул столь мощный поток огня, заставляющий плавиться камень. Руна могущества делала меня сильнее и быстрее, а руна гнева делала мою магию крайне агрессивной и податливой в создании огня и молний. Сам я при этом не становился особо злым, просто постоянно хотелось кого-нибудь стукнуть, кровь при таком эффекте словно вскипала, а меня переполнял адреналин. Самое интересное, если нанести подобные руны на одежду, то эффект будет постоянным, но я не хотел постоянно быть готовым к сражению насмерть, поэтому отказался от подобной затеи. Но не только магией я занимался все время. Порой мой разум требовал отдыха, и я принимался за физические упражнения. Мое тело пускай и было детским, но силы в нем было куда больше, нежели у людских детей. Поэтому я приказал прихвостням сделать мне небольшие каменные гири и тренировался уже с ними. Также, по моему приказу, в комнате для тренировок магии был построен турник и несколько приспособлений для тренировки тела. С обильным питанием результаты не заставили себя ждать, я стал расти быстрее, а мои мышцы становились больше. В общем, я уверенно шел к своей мечте, стать большим и сильным повелителем. Также, порой, я сражался с прихвостнями, набираясь опыта настоящих сражений. Мы с ними были одного роста, поэтому нужные навыки я закреплял в рефлексах. Раны регенерировали на мне в считанные минуты, поэтому я не боялся получать по морде. Со временем я вырасту, но навыки сражения останутся со мной навсегда. Поначалу я испытывал некий легкий страх, но его быстро вытеснили азарт битвы и жажда сражений. Нечто похожее испытывали и мои подчиненные, и факт того, что они мои слуги, не мешал нам в наших драках. А когда мое тело было измотано тренировками, а разум просил отдыха, я выделял время на прогулки по своим владениям и разговоры со старшими прихвостнями. Я предавался воспоминаниям о Кильде, этот ребенок весьма глубоко запал мне в сердце. Возможно, стоит навестить ее, но не сейчас, я все еще слишком слаб. А когда придет время, интересно, вспомнит ли она меня? Но время на тренировки тела и драки со слугами ни в кое сравнение не шло с уделяемым мною временем на изучение магии. Ей я занимался большую часть свободного времени, желая научиться летать. «Повелитель, у меня важные новости для вас», — услышал я голос Гнарла со стороны входа в комнату. Прерываю его взмахом руки. «Новости подождут, пока я не закончу эксперимент, осталось совсем немного. Руна ветра и руна легкости, Начертив эти две руны на каменной дощечке, вытягиваю их в сторону гирь, с которыми я провожу тренировки. Магия напитывает руны, преобразуется и летит в тяжелые предметы, толкает их, заставив покатиться по полу. Я было уже собирался повернуться к Гнарлу, засчитав эксперимент неудачным, как каменные гири воспарили в воздухе, паря над полом. Успех. Возможно, совсем скоро я научусь летать. Ну а пока можно и выслушать, что за новости принес Гнарл. Говори. Произношу, поворачиваясь к миньону. Старый слуга зла поклонился и начал говорить. Повелитель, ваши егеря принесли тревожные вести. Значит, посланный отряд разведчиков, именуемых егерями, нашел что-то стоящее, интересно. При слове «егерь» мне всегда представлялись этакие бородатые мужики, бродящие с топорами по лесам. Хоть прихвостни не бородаты, если не считать шиповатых наростов, топоры у них есть, и по лесам они бродят. В общем, слетело с моих губ это слово, миньоны подхватили, и теперь разведчиков все называют егерями. Имперцы оказались быстрее нас, повелитель. Они нашли синих прихвостней в заледеневшем Азизе. Наши враги еще не вытащили их логово, но корабль в Брикте уже готовится к отплытию в столицу империи. Донес до меня Гнарл не самые лучшие вести. Хм, задумался я над сложившимся положением. Имперцы, скорее всего, к этому времени уже успели вытащить логово синих. Все же, у меня в распоряжении не мгновенная передача информации. Времени на доставку увиденного прошло немало. И хрен его знает, каким маршрутом они отправят логово синих в Брикт. Конечно, их можно было попытаться перехватить по дороге, или устроить набег на корабль, а лучше даже засаду. Да, на корабле будут и другие ценности, помимо логова, возьму все и сразу, пока бравые солдаты будут отдыхать после длительного марш-броска. Логово необходимо отобрать. Гнарл, сколько сил у врага, и чем располагаем мы? Старый слуга одобрительно кивнул, после чего сообщил, у врага два больших отряда, в каждом по 120 легионеров империи и еще 3 смотрителя. Но на защиту корабля отправили только одну центурию, это всего 60 легионеров, а смотрителей там не будет вовсе. У нас же к бою готовы 186 бурых прихвостней, 50 из которых обучены стрельбе из арбалета, и 37 красных. Вдобавок, для 30 бурых прихвостней мы воспитывали ездовых волков, они станут вашей кавалерией, если вы того пожелаете. Неплохо разрослась моя армия тьмы за прошедший месяц, хотя, времени прошло немного больше, кажется, 6 недель. Впрочем, если вспомнить, преимущество армии тьмы как раз-таки в количестве и быстро пополняемом войске. Это людям надо рожать, растить, обучать и так далее. Рожденные прихвостни умеют все это, им необходима только небольшая практика. Как и сказал Гнарл, магия башни заработала на полную мощность, и за этот месяц мое войско изрядно расширилось. К сожалению, большинство красных было необходимо для работы башни, как и большая часть бурых, которые по-прежнему занимались ее строительством. Упомянутые воины были набраны из охотников и егерей, что часто выходили на поверхность ради добычи мяса или поиска чего-то интересного. К примеру, старых артефактов из разрушенной башни моего отца. Насколько я знал, полнедели назад башню населяло почти 1000 прихвостней. Довольно большой прирост численности населения для столь жалкого промежутка времени. Интересно, сколько будет воинов под моим подчинением, когда я вырасту. Впрочем, сейчас время поджимает как никогда раньше. Идем в псарни, Гнарл. Мне потребуется волк для лучшего передвижения на поверхности. Я хочу взглянуть на нашу кавалерию. Немного подумав, я пришел к подобному выводу. Не положено повелителю перемещаться на своих двоих, особенно когда под рукой имеются двухметровые волки. Как прикажете, повелитель, поклонился Гнарл, после чего мы последовали к псарням. В прошлый раз я только мельком взглянул на них, поглядев на огромных мохнатых тварей издали. Поглядел также на прихвостней, которые заботились о дивных созданиях. В этот же раз я познакомился с ними поближе. Смотря на скалящуюся морду зубастой твари, я испытывал трепет. 2 метра в высоту и все 3 в длину. А если это чудовище еще и на задние лапы встанет? В общем, моя кавалерия выглядела очень внушительно. Учитывая мой маленький рост, монстр вполне мог проглотить меня за один присест. Хотя, наверное, это из-за моего маленького роста они кажутся такими большими. Несколько лет назад мы нашли волчицу, зараженную темной энергией. Сама она умерла, но у нее родились очень сильные и необычайно большие волки. По привычке начал пояснять мне Гнарл, в прошлом он слишком устал от пешей прогулки по моим владениям, и мы остановились как раз на этих псарнях. «Волчки, волчки!» — донесся с загривка этого монстра голос одного из прихвостней. Меж ушей этой твари появилась скалящаяся рожа бурого прихвостня. «Потом мы принесли в башню нескольких обычных волчиц», — продолжил тем временем Гнарл. «И их потомство оказалось таким же. Правда, волчицы снова не пережили родов. А это...» Тут старик махнул своей когтистой лапой в сторону жизнерадостного прихвостня, который сейчас смотрел на нас сверху вниз. «Его зовут Хвост, он заведует вашими псарнями, повелитель». Сам волк как-то странно на меня поглядывал во время речи Гнарла. У меня вертелся в голове один вопрос, но я просто забыл обо всем, когда эта тварь разинула пасть. В нос ударил запах разложения и еще чего-то мерзкого, и только полная уверенность в верности и неспособности мне навредить всех жителей иного мира, позволила мне уверенно стоять на месте, а не бежать со страху. Хотя из-за внушительных размеров животного я несколько струхнул, когда он разинул свою пасть. Волк лизнул меня, пройдясь своим большим языком сразу по всему лицу. «Хозяин нравится волчонку», — счастливо взвизгнул бурый прихвостень. Я начал успокаиваться, почувствовав темную силу, переполняющую волка. Как я уже успел заметить раньше, получившиеся волки были точно такой же частью цитадели, как и любые другие прихвостни. И вот, год назад одна из уже измененных волчиц родила новое потомство. Волчата оказались не хуже своих родителей, даже еще сильнее. А та волчица где-то тут, наверняка, снова лежит со вздувшимся брюхом. Не изменяя своему стилю речи, закончил Гнарл. «Да, волчков много. Волчки рады служить новому повелителю», — радостно завопил бурый прихвостень. Его ездовой волк согласно кивнул. И тут я обратил внимание на его глаза. Не видно ни зрачков, ни белков, все скрыто в тусклом золотом сиянии. Но при этом в этих глазах читался ум поболее, чем у его наездника. Как я и предполагал, получившаяся у моих слуг порода куда лучше обычных северных волков. «Хороший», — удивленно произнес я, решившись погладить его по носу. Не по тому мокрому черному пяточку, а по вытянутой морде. «Хвост, повелитель желает лучшего волка для себя», — гаркнул Гнарл. «Они все прелесть. Здесь находятся самые крупные особи, которых мы специально готовили к бою», — отозвался прихвостень. «Впрочем, я уже выбрал для себя транспорт». Проявивший ко мне больше всего любопытства волк был, как по мне, лучшим кандидатом. Остальные действительно не сильно отличались от него. Большие, крупные, со светящимися глазами. Каждый мог быть на его месте, но почему-то я выбрал именно его. Я выбираю этого. «Гнарл, сколько потребуется времени для подготовки армии к выступлению?» — интересуюсь у прихвостня, помня, что тот уже давал распоряжение о подготовке войска, когда мы шагали по пути к псарне. «Я уже позаботился об этом, ваше войско ожидает вас в зале телепортаций. Хвост, твои всадники готовы выступать?» «Всегда готовы». Максимус чистил свой меч в своей командирской палатке. Он всегда сам заботится о своем оружии и доспехах, не доверяя это дело подчиненным. Так уж сложилось. Центуриону надоело, что каждый раз, когда он доверяет свои величайшие сокровища криворуким легионерам, они превращаются в свои жалкие подобия. Старый Гладиус, что служил своему хозяину долгие годы, потом выскальзывал из рук из-за того, что один умный пехотинец решил натереть его маслом. Сейчас, когда его подчиненные перетаскивали с трудом вытащенное магическое растение из озера, он мог позволить себе заняться своими делами. Пока он продолжал натирать свой меч, его нос защекотал острый запах гари. Должно быть, местные детишки опять подожгли черное масло, и сейчас оно горит, испуская столь неприятный запах. Или неудачно взорвали петарды, за проведенное время в городе он уже успел привыкнуть к этому запаху. Как и смириться с глупостью местных и идиотской растратой ценного алхимического ингредиента, впрочем, этого масла в городе были целые озера. Поэтому, спустя время, он начал закрывать глаза на подобные детские выходки. Тревога. Разошлось эхо по лагерю. Прочие мысли мгновенно выскользнули из головы центуриона. Этот запах был не случайностью. Его цепкий взгляд успевает заметить, как кто-то поджег его палатку. А после, магические твари прорвали периметр. «Легионеры, к бою!» — раздалась команда опциона откуда-то из лагеря. Сам Максимус уже мчался к своей центурии, подмечая взглядом большие очаги пожара. Враги подожгли почти весь лагерь. Деканы подняли свои десятки достаточно быстро, чтобы встретить врага. Вот только из-за огня, Паника уже зародилась среди солдат. Максимус сам уже несся к своей центурии. И то, что он увидел на вверенной ему территории, внушало страх. Центурион успел как раз к тому моменту, когда огромный монстр попытался перекусить своей челюстью аквилифера их центурина пополам. Тряся своей огромной мордой, он раскидывал человеческие внутренности кричащего предсмертным криком мужчины. Длинные кишки обильно выскакивали из тела, пока мужчину полностью не порвали пополам, орошив его внутренностями окрестности. Максимус как оцепенел, смотря на половину тела легионера в золотистом шлеме с фигуркой орла. Сколько сражений было пройдено, но никогда аквилифер не был задет, символ чести отряда, несущий имперского орла. Это даже хуже, чем втоптанный в землю флаг империи. Но Максимус не пользовался бы таким уважением в легионе, если бы позволил этой картине сломить его дух. Ему хватило всего нескольких мгновений, чтобы оценить ситуацию. В лагерь прорвался десяток монстров, похожих на гигантских волков. Они виляли между горящих палаток, пугая до ужаса легионеров и убивая всех встречных крайне жестоким образом. Один щелчок здоровой пасти попросту откусывал головы солдат. Обезглавленные тела фонтанировали кровью, орошая чудовище, придавая им еще более зловещий вид. Все они имели своих наездников, которых он не сразу приметил из-за малого размера он их. Они противно смеялись хрипучим смехом, еще больше пугая солдат. И он узнал их. Это были они, северные демоны, лучники. Взревел центурион в поисках нужного подразделения. «Где лучники, мать вашу?» Его взгляд прошелся по горящим палаткам, и он понял, враг не просто так устроил пожар. Его целью были припасы и стрелы. Сейчас дисциплинированные воины империи гибли ужасающе быстро. Демоны истребляли людей, забивая их алебардами или скармливая своим чудовищем. И убитые чудом всадники нисколько не останавливали беснующихся чудищ, которые были в разы опаснее своих наездников. Дети шлюх, пехота, щитовое построение, живей, сукины дети. Паника также повлияла и на Максимуса, но если рядовые и десятники полностью терялись, отдаваясь панике и бегству, из-за чего роняли свои щиты и получали арбалетные болты от наездников чудовищ, то сам Максимус выражал свою панику грубыми командами и отчаянным призывом на последний бой. Везде огонь, он уже перекинулся на дома, крики жителей затихали вдали, они обречены. Но даже так, храбрый воин империи не умрет жалкой смертью труса. Покрепче сжимая свой верный меч, Максимус рассчитывал забрать парочку тварей с собой на тот свет. «Во славу императора!» — крикнул он, и солдаты подхватили. «За императора!» Мысли центуриона оборвались, словно натянутая струна, из-за оглушающего воя, раздавшегося со стороны леса. Этот вой, словно ледяная вода, проникал в горло и стекал прямо в желудок. Он пробирал до самых костей, и некоторые пехотинцы не выдерживали и выпускали из рук оружие. Да, потом они приходили в себя и пытались поднять свои мечи, но не всем это удавалось. Демоны пользовались каждой ошибкой легионеров и, стоило кому-то оказаться в неудобном положении, как он сразу же нарывался на стремительно колющую атаку алебарда или ловил арбалетный болт своим телом. Еще больше. Простонал Опцион. «Заткнись», — рявкнул на него Максимус. «Держи щит, сын собаки». Его помощник, кажется, успокоился. Сейчас они только и могли, что занять круговую оборону, отчаянно отбиваясь от тварей, которых с каждой секундой становилось все больше. Из леса выскочил еще десяток волков. Палатки и несколько местных построек пылали багровым пламенем. И вся эта картина подтверждала наихудшие опасения Максимуса. Демоны не просто тут побывали, они обосновались в этих местах. Именно тут собрались демоны после падения темной цитадели. И именно он и его люди оказались здесь. Они были обречены с самого начала. «Держать щиты!» – проревел центурион, когда под ударом огромной лапы один из пехотинцев выпустил щит. И на него тут же выпрыгнул еще один демон, что, пробежавшись по щитам, полоснул парня кривым клинком. Наездник же просто тыкал своей алебардой в любые найденные бреши, щели между щитами. Правда, удары самих волков оказались куда эффективнее для натиска. «А-а-а-а!» – донесся до них вопль, полный боли. Цапнув за ногу, одного пехотинца выдернули из строя и начали рвать на части, отгрызая конечности. Круговая оборона солдат была далека от идеала, они все прекрасно понимали, что станут следующими. Руки дрожали, кое-как прикрывшись щитами, легионеры перестали осуществлять свои вялые попытки сопротивления, и отчаянные крики Максимуса уже не имели никакого эффекта. «За повелителя!» – прохрипел один из демонов. У Максимуса душа в пятки ушла. Повелитель. У них есть повелитель. Прекрасно. С чувствами даю характеристику видимой картине насилия. Огонь и хаос наполнили лагерь имперцев. Сейчас, окружив противника, остается только дожать уже вяло сопротивляющихся врагов. Сейчас только трое волков не участвовали в сражении вместе с десятком бурых прихвостней, которых я оставил возле себя как охрану. Не зря я приказал красным, под защитой бурых, сжечь все палатки с людьми. До того, как имперцы поняли, что происходит, быстрый натиск всадников перебил всех лучников, обойдясь без потерь. После чего с разных сторон в лагерь выдвинулись уже мои войска, быстро подавляя любое сопротивление своей превосходящей численностью. За повелителя донесся до меня голос одного из прихвостней. Ох, с чувствами бью ладошкой по лицу. Теперь имперцы, как минимум, начнут догадываться, что у демонов есть повелитель. Сам дурак, нужно было уделить этому внимание при раздаче приказов. Но еще не поздно все исправить. Глыб, передай хвосту, чтобы вырезали всех имперцев, кроме командира, его несите живым. Угрожающе прозвенел мой голос. Теперь, когда башня проснулась, я мог свободно говорить, не боясь устроить маленький Армагеддон одним своим словом. С пробуждением башни моя магия стала куда более стабильней. Как прикажете, повелитель. Прозвенел зловещий голос Глыба, после чего упомянутый бурый миньон отделился от моей ставки командования, спеша донести приказ на фронт. Касательно уничтожения противника, у имперцев тут еще 3 центурии есть. Как я понял, большие отряды, это манипулы, в каждой состоит 2 центурии. Вдобавок, судя по докладам разведчиков, командует всей этой сворой некий центурион Максимус. Вот его я и хочу взять пленником. Раз его поставили во главе 2 манипул, то наверняка он очень много знает. Наконец-то раздобуду свежую информацию об этой империи, а не различные слухи от деревенщин. Жалости к терзаемым людям я не испытывал, вовсю наслаждаясь видом устроенной бойни. Мои демоны весьма сильны, особенно когда превосходят количеством противника. С другой стороны, я ведь вполне могу выбить имперцев из Брикта и Нордберга. Нет, пока рано. Я могу это сделать, используя все ресурсы, но когда прибудут новые имперцы, а они обязательно будут, я уже не справлюсь. А достаточно хорошо подготовиться к встрече новой экспедиции я могу не успеть. Лучше начать захват городов тогда, когда я буду полностью уверен в своих силах. И, желательно, взрослым. Кстати, тут не меньше 50 солдат и еще с пару десятков горожан, оказавшихся не в том месте не в то время. Этого материала хватит на добрую 100 новых прихвостней. Да, сейчас башня не может их содержать, но если более взрослые их собратья в это время будут захватывать мелкие охотничьи поселения. Правда, не стоит забывать, что не меньше половины этих слуг нужны мне в башне для строительных работ. Горит, протянул сидящий на волке всадник, посмотрев в нужную сторону. Понимаю, что да, горит. Красные черти-то все же умудрились поджечь корабль. Хорошо еще, что сейчас десяток бурых работяг уже тащит ко мне логово. И среди этой своры я заметил новые лица синих миньонов. Кажется, несколько этих ребят было взято в плен для последующей доставки на имперскую арену. Конг, собери красных, заставь их потушить корабль. Он может пригодиться моим планам. Приказываю оставшемуся рядом со мной всаднику, который тут же помчался выполнять приказ. Все идет прекрасно, враг практически разбит, потери минимальны, логово добыто и в безопасности, корабль скоро потушат и он станет очередным трофеем. Думаю, Гиблету будет интересно разобрать его, но ведь можно еще лучше. Я уже видел и неоднократно слышал, что синие прихвостни могут лечить и даже воскрешать недавно умерших прихвостней. Наблюдая за боем, я насчитал около 10 убитых слуг с моей стороны. Кого-то скинули, кого-то насадили на меч, а кто-то неудачно сгорел. Моя армия создавала двоякое впечатление профессиональных убийц-идиотов, которые могут в насилии, но порой творят какую-то хрень, из-за чего умирают. Тот же момент с логовом синих. Можно было дожать по-быстрому всех врагов, после чего уже заняться логовом, но десяток воинов отвлекся от всего, чтобы вытащить логово из корабля. Идиотизм, ведь тогда еще даже корабль не горел огнем. Но вернемся к синим прихвостням. Быстро сообразив нужное, тыкаю пальцы в стоящего ближе всех бурого прихвостня. Ты, я, да, ты, собери всех синих и передай, чтобы принялись за лечение моей армии. Выдаю гениальный приказ маленькому гремлину. Сидя на волке, я возвышался над всеми своими слугами, за исключением других всадников. Моя сделать это, повелитель. и он тут же помчался выполнять мой приказ. Чувствуя скорую победу, направляю своего волка вперед, охрана двигается за мной. Словно я могу пропустить подобное веселье. Никогда. Лезть на рожон я не собирался, но раз лучники оказались разбиты мгновенно, то я мог безопасно протестировать свою магию. Повелитель устроит резню. Кровь, кишки, каша. И мы двинулись вперед. Правда, к сожалению, прихвостней, не так быстро, как хотелось бы. Я этой тварью править не умею. Конечно, волк сам по себе умен, но свалиться мне очень сильно не хотелось. Владыка, повелитель, хозяин. Радостно приветствовали меня миньоны, когда я оказался совсем рядом с побоищем. Строй людей оказался мгновенно разбит усиленным натиском подоспевшего подкрепления. Прихвостни могли разбить его и раньше, но желали поиграться с добычей, да и я приказал взять живым командира. Люди попытались бежать куда глаза глядят, вот только, кто им позволит. Вон Центурион в окружении отмахивается от гремлинов своим мечом. Только, похоже, он уже понял, что его хотят захватить живым, вот и старается убить как можно больше моих слуг, не особо заботясь о защите. Изогнутый меч одного из прихвостней полоснул Центуриона по ноге, это заставляет человека упасть, а окружившая его пехота накидывается, забивая до бессознательного состояния. Ну а я достал из небольшого мешка каменную пластинку с рунами. Повелитель зажигает дракона. Заверещал один из миньонов, что следовали за мной. В общем, активировал я комбинацию из руны дракона и гнева. Мощный поток огня бьет по двум убегающим легионерам. Два человека просто исчезают в красном пламени. Причем, если до того, как огонь их настиг, эти двое еще верещали, то уже после их крики прекратились почти мгновенно. «Гори, гори!» — раздался счастливый вопль бурого прихвостня. Человеки вспыхнули, как факел. Человеки, растопка. Я же достаю следующую табличку. Всего одна руна, вода. Заряжаю ее магией, после чего кидаю в сторону одиноко убегающего противника. Пух, враг валится в снег, начиная заживо гнить прямо на глазах, болезненно хрипя. Я смотрел, как от него отваливаются куски мяса, на радость скачащим вокруг гремлинам. Руны успешно работают в этом мире, испытания успешны. Командир людей взят в плен, немножко побитым, правда, но, главное, живым. Потери приемлемы, и синие прихвостни уже принялись лечить раненых и воскрешать убитых братьев. Их оказалось несколько больше, чем я решил на первый взгляд. Корабль потушен, а логово захвачено. Прелестно. С довольством понимаю я, направляя своего волка к слегка подгоревшему кораблю. Парусина сорела напрочь, но даже так, думаю, портал сможет перенести его в другой мир, а там Граби разберется, что с ним делать. Зная, что все самое ценное будет в корабле, я специально оставил его напоследок. Вокруг меня собрались прихвостни, и я поспешил раздать приказы. Пехота, разграбить корабль. Тех, кто не сопротивляется, берите в рабство. Вытягиваю руку в сторону корабля, и пара десятков простых прихвостней устремляется к своей добыче и тем несчастным, коим не посчастливилось укрыться в корабле. Рабы для повелителя. Рабы. Мясо. Игрушки. Всадники. Мои рабы убегают. Командую всадниками, заметив, что люди стали прыгать в ледяную воду, лишь бы спастись от моих демонит, что ворвались на борт корабля подобно лавине. Среди всадников потерь не наблюдалось, хотя на тройке волков были следы ран, но уже зажившие. Должно быть, синие постарались. Слушая крики с корабля и наблюдая, как люди в отчаянии прыгают в ледяную воду, после чего плывут к берегу, где их ждет моя кавалерия, я упивался своим положением. Спустя немного времени прихвостни выволокли закованных и почти наголо раздетых мужиков, после чего часть из миньонов стала попросту грабить корабль. Дав команду собирать трофеи и заковать пленников в цепи, я стал распоряжаться подготовкой к отправке в башню всего ценного, в особенности, рабов. Трофеев было достаточно, сундуки с золотом, а также много оружия и доспехов. Гиблет определенно будет радоваться больше всех, когда мы все это притащим. Много мяса для будущих прихвостней, и, разумеется, больше десятка рабов, и остальное по мелочи. Ах да, почти забыл, один важный пленник. Я думал, что такой большой корабль будет вести более ценный груз, но ценных трофеев оказалось не особо много, только логово синих, пленник, а также, судя по золоту, некие налоги для верхов, и, конечно же, рабы. Впрочем, наверное, они спешно подготавливали корабль для отправки логова, более точную информацию я узнаю от пленного. Собираюсь уже закончить и подать сигнал прихвостням, чтобы те начинали вытаскивать корабль на берег, как замечаю знакомый голос. «Бусы, бусы!» — вопил писклявым голосом миньон. Кажется, его так и звали, Пискун. Вот только, посмотрев на этого гада, меня чуть не вырвало. Из желудка пришла такая кислая волна, что у меня аж глаза заслезились. Пискун же намотал себе на шею чьи-то кишки и сейчас скакал вокруг моего волка. Увидевшие подобные рабы уже вовсю опустошили желудки, трясясь от страха и холода. Но меня, все же, не вырвало. После того, что я видел в улье, это еще цветочки. «Брось каку», — процедил я. Миньон послушался. «Повелителю не нравятся бусы, Пискун все уберет». Пригнул он голову виновато. «Ну, вот и все. Учитывая соотношение потери тот факт, что свою задачу мы выполнили, боевой операции можно присвоить 10 баллов из 10. Правда, и сама операция, можно сказать, легкого уровня сложности. Осталось только вытащить корабль на берег, и можно двигать домой. Хорошо, что удалось захватить пленных. Держать в рабстве людей мне нравилось даже больше, нежели смотреть, как те умирают. Почти бесплатная рабочая сила и материал для экспериментов. Впрочем, рабство в этом мире вовсю практикуется. Как я слышал, та же империя вовсе не стесняется заниматься работорговлей. Особенно меня интересовал товар в виде эльфиек. Жаль, что их не оказалось на корабле. Отправляемся в башню. Командую армией, и мы выдвигаемся к ближайшему порталу в иной мир. Глава 8. Рабство – это хорошо. Глава 8. Рабство – это хорошо. Глядя, как прихвостни тащат по каменным лестницам человеческие трупы, Гнарл был готов расплакаться от счастья. А когда прихвостни привели рабов, он еще больше зауважал своего владыку. Морщинистый слуга зла чуть ли не потерял собственную челюсть, когда полсотни бурых братьев едва смогли втиснуть в портал целый корабль людишек. Портальный зал, предназначенный для быстрого переброса войск, уже был заполнен сокровищами и прочими военными трофеями, что собрал владыка после своего первого успешного боя. Удивление миньона было безгранично, когда после всех трофеев прихвостни еще и корабль впихнули в портал.